Молодец, Чевостик. Да, забыл тебе сказать. Пеликаны считаются одними из самых крупных летающих птиц. Ты так говоришь, будто есть птицы не летающие. Есть, и немало. С одной такой птицей, которая гораздо крупнее пеликана, я тебя сейчас познакомлю. Вот ее вольер. Ай да пташка! Дядя Кузя, она же выше тебя! Это страус. Посмотри, какая у него длинная шея, какие сильные большие ноги, какие красивые пушистые перья. И такая чудесная птица не умеет летать? Пора мне спуститься из кармана на землю. Дядя Кузя, помоги. Вот так, поближе к решетке. Эй, страус, я здесь, внизу. Смотри, я сейчас научу тебя летать. Это же так просто. Расправляешь крылья и машешь ими. Вверх-вниз, раз-два. Можешь попрыгать еще. Нет, не слушает. Хотя если подольше позаниматься, думаю, научится. Как считаешь, дядя Кузя? Чевостик, страус совсем не страдает от того, что не парит под небесами, а бегает по земле. Страус развивает скорость до 75 км в час. А шаги у него длиной в 3,5 метра. Это примерно 2 моих роста. Чтобы не упасть и сохранить равновесие, разгоняясь до такой скорости, страусы вынуждены растопыривать крылья на бегу. Ну, еще немножко и взлетел бы. Нет, крылья страуса слишком малы, чтобы оторвать такое большое тело от земли. Зато ноги у него сильные и длинные. Про ноги ты уже говорил. Да как же о них не говорить, когда они страуса и кормят, и защищают. На каждой его ноге 2 пальца, напоминающие лошадиные копыта. В африканских полупустынях и саваннах, где живут страусы, с такими копытами очень удобно. Страусу приходится много бегать по раскаленному песку в поисках вкусных насекомых и съедобных растений. А если птенцам страуса угрожает опасность, он может своей мускулистой ногой ударить так сильно, что ни гиена, ни даже лев не устоят. Когда страусята кормятся, папа-страус обязательно стоит на страже и внимательно осматривает окрестности. Кстати, яйцо страуса весит около 1,5 килограмма, а размером оно с небольшую дыню. Здорово! Дядя Кузя, если тебе когда-нибудь придется страусиную яичницу делать, ты, пожалуйста, скорлупу не выбрасывай. Пригодится. Я, может быть, себе там домик устрою. Договорились. А страусиные яйца действительно съедобны. В их толстой и прочной скорлупе можно хранить воду. А у меня стишок готов. Страус, это про тебя. О том, что в синем небе не был, не стоит страусу страдать. Ведь лучше очень быстро бегать, чем очень медленно летать.